Но Пантазилия умолила его не беспокоить доктора, ибо не сомневалась, что все пройдет и так, если этот день она проведет в постели, и очень обрадовалась, когда герцог согласился. Вернувшись к себе, Борджа сразу же послал за Агабито Герарди и рассказал об утреннем приключении. Итак, Агабито, подвел он итог. Дочь Гвидо дель Эсперанцони, Пантазилия, пребывает в Ассизе под именем Эуфемии Брасси из Полето, родственницы де ла Пьеве. Она попыталась привлечь мое внимание и разбудить интерес к себе. Ты можешь решить эту задачку? Круглое лицо Агабито осталось невозмутимо спокойным. «Все очень просто. Она приманка в той западне, что расставили для вас. Об этом, Агабито, я тебе сказал и сам. Но я хочу знать, что это за западня? Нет ли у тебя каких-либо предположений?» «Дело слишком серьезное, чтобы полагаться на догадки», — ответил секретарь. «Но я посмею посоветовать вам, ваша светлость, отныне выезжать из дворца вооруженным и не появляться близ дома, где она поселилась, без надежной охраны». Чезаре распахнул камзол, чтобы Агабито увидел тусклый блеск стальной кольчуги. «Я вооружен. Что же касается второй части твоего совета?» Он пожал плечами. «Можно устроить все так, что в западню попадут те, кто ее расставляет. Не мне напоминать тебе, что произошло в Сенегалии. В тот раз, ваша светлость, вы точно знали, что вас ждет». Жестокая улыбка искривила губы Чезаре Борджа. А рассказал об этом под пыткой мессер Рамиро де Луркуа. «Распорядись приготовить внизу дыбу, и пусть палач с помощниками ожидает моих указаний». Агабито удалился, а герцог занялся насущными делами. В тот вечер он отужинал поздно, а потом, отпустив придворных, заперся с Агабито и писарями, готово письма в Рим и Флоренцию, которые тут же увезли курьеры. Ближе к полуночи герцог осведомился у Агабито, все ли готово к допросу де ла Пьеве, но не успел секретарь ответить, как открылась дверь, и к ним поспешил паж. «Что такое?» — нахмурился Борджа. «Солдаты из лагеря под Селиньолой, ваша светлость, с пленными!» Брови герцога удивленно поднялись. «Впустите их!» Два солдата ввели молодого парня в крестьянской одежде со связанными за спиной руками. С ними вошел молоденький офицер, к которому и обратился Борджа. «В чем дело?» Офицер отдал честь. «Ваша светлость, час назад мы схватили этого человека под стенами Солиньолы. Ему удалось обмануть бдительность наших часовых, и он уже миновал посты, но из-под ноги выскочил камень, и мы сумели задержать его. При нем зашифрованное письмо». Дон Микеле не смог выяснить у него, что это за письмо и кому оно адресовано, и протянул Борджа маленький бумажный квадратик с уже сломанной печатью. Герцог взял письмо, посмотрел на непонятные значки, печать, наконец поднес бумагу к носу и понюхал. Запах напомнил ему женщину в платье с глубоким вырезом. Тот самый запах он вдыхал этим утром в те короткие мгновения, когда Пантазилия прижималась к его груди. Герцог шагнул к пойманному крестьянину, всмотрелся в его бесстрастное лицо. «В который час Мадонна Пантазилия де ла Спиранцони отправила тебя с этим посланием?» Лицо крестьянина перекосило гримаса страха. Он отпрянул от герцога, глаза его широко раскрылись. «Выходит, люди говорят о вас правду!» — возбужденно воскликнул он. «Редко, мой друг, поверь мне, очень редко!» — герцог улыбнулся. «А что ты слышал?» «Что вы продали душу дьяволу!» Герцог покивал. «Пожалуй, правды в этом не больше, чем во всем остальном, что говорится обо мне». Он повернулся к офицеру. «Посадить его под строгий арест!» И добавил уже юноше. «Бояться тебе нечего, никто не причинит тебе вреда, а под замком ты пробудешь не больше недели». Увели юношу в слезах. Он до смерти перепугался за свою госпожу, убедившись на собственном опыте, что от ужасного герцога ничего не скроешь. Чезаре передал тайное послание Агабито. «Расшифруй мне его». «Но я же не знаю шифра», — воскликнул секретарь. «А что тут знать? Ключ перед тобой? Последнее слово состоит из 10 значков, второй и пятый, и, соответственно, седьмой и девятый одинаковые. Допустим, это слово «Пантазилия». Надеюсь, это упростит твой труд». Агабито молча поклонился, сел за стол, пододвинул к себе перо, чернила, чистый лист бумаги. Чезаре же зашагал по залу. Скоро секретарь поднялся и протянул герцогу расшифрованное письмо. Сегодня утром мне удалось привлечь его внимание, и я очень довольна тем, как складываются наши отношения. Надеюсь, что возможность исполнить наш замысел откроется через несколько дней. Я готовлюсь, но поспешать буду медленно, чтобы не спугнуть его. Пантазилия». Прочитав письмо, Чезаре поднес листок к пламени свечи, превратив в горстку пепла. «Оно не сообщает нам ничего нового, но подтверждает уже известное. Агабито, поправь печать и найди способ доставить письмо графу Гвидо. Пошли кого-либо из моих людей, пусть он скажет, что настоящего посыльного ранило, а он согласился доставить письмо в надежде на вознаграждение. И позаботься, чтоб Корелло больше не перехватывал посыльных, тем более, что в этом случае у него будет меньше хлопот с земляными работами. У защитников Солиньолы сложится впечатление, что направленный против меня заговор развивается успешно, а посему они не будут проявлять особой активности. А теперь займемся Делапьеве. Пошли за ним». Джанлука Делапьеве находился не в подземелье, но в одной из спален дворца. Почивал на мягкой кровати, вкусно ел, охрана относилась к нему с должным уважением, так что нет нужды удивляться, что в ночь допроса он сладко спал. Его грубо потрясли за плечо, и, открыв глаза, Джанлука увидел четырех вооруженных солдат, мрачных и суровых, в свете факела, который держал один из них. «Вы пойдете с нами», — объяснил их появление мужчина, чья тяжелая рука вырвала Делапьеве из объятий Морфея. Делапьеве сел, сердце его билось, как барабан. «Что такое? Куда я должен идти?» — спросил он. «С нами, мессер», — последовал короткий ответ. Бедолага переводил взгляд с одного бородатого лица на другое, затем, отбросив одеяло, вылез из постели. Солдат набросил ему на плечи плащ. «Пошли!» «Но моя одежда! Как я могу пойти раздетым?» «Она вам не понадобится, мессер! Пошли!» Оцепенев от страха, полной уверенности, что пришел его последний час, Джанлука, окруженный солдатами, босиком проследовал по длинным ледяным коридорам, темной лестницей оказался в зале, в котором накануне говорил с герцогом. Герцог подготовился к новой встрече, ибо рассчитывал нагнать страху на Делапьеве, дабы получить необходимые ему сведения, не прибегая к пытке. Затянутый в черное стол у стены, за ним мужчина, тоже весь черным, по виду монах. Справа и слева от него писари с перьями, чернилами, бумагой, лишь два канделябра с шестью свечами каждый на столе, так что большая часть зала тонула в глубоком мраке. В дальнем конце на трехногой металлической подставке стояла жаровня, полная раскаленных до красна углей. Тут Джанлука содрогнулся, он увидел деревянные ручки каких-то инструментов, воткнутых в угли.